У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Звоночки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Ну ось, треба ж було так дожитися. Народ сам почав проситися, каб Сталін вернувся і навів порядок. Не вірите? Так послухайте. Вот если после войны, да моя тёща взять, получала 29 рублей пенсии, так это большая пенсия ж была у неё, средняя, можно сказать, то можно было купить 209 булок хлеба. А теперь мы получаем у среднем, как учора Лукаш заявил, 500 тысяч, которых не получают, все низшие. Це скільки можна купити це у два рази. Так що мені дожили, що ми післявоєнний період ще не догнали? Розруха. От вам сталінський період був. Так сталінський період, кожен рік було краще, на копійку дешевле, дешевле і дешевле. Довели ми спички копійка, соль копійка, або дві копійки. Ну так, це процвітає ще Білорусь. Моцна мы сёння пачалі, правда? Далей будзе таксама не слаба. Сёння званочкі, так сказаць, для людзей з моцнымі нервамі, як мы з вамі, не раўнуючы. Грустно и больно слушать откровения врача с большим стажем о получаемой пенсии. Знакомая картина. Мы долгие годы дружим с женщиной, которая в свое время закончила Питерский мединститут, ординатуру, стажировалась в Чехии, работала зав. Отделением в больнице. И вот вышла на пенсию, на которую невозможно нормально жить, не выдержала. Пошла опять на работу простым врачом. Перестань мы работать, была бы та же картина. Хотя оба с мужем закончили минские вузы, где поначалу и жили. Мы из-за проблем с жильем переехали в город Большой Химии, который, в свою очередь, со временем пообещал мне астму. Вовремя перебрались в маленький городок, где когда-то был куплен дом под дачу. Профессия мужа не требует ежедневного выхода на работу. Свободный художник, дизайнер. А мне пришлось поменять вид деятельности. Заняться коммерцией, с которой раньше я себя даже во сне не представляла. Но эта деятельность дает мне не понаслышке ощущать финансовые возможности населения, особенно в глубинке. Минск – это уже другие зарплаты. Здесь же, с точки зрения нормальной жизни, нищета. Проблемы с работой. Заработки многих далеко не дотягивают до миллиона зайцев. Народ трудоспособный бежит отсюда при малейшей возможности. Скажу откровенно, стараюсь сама почаще куда-нибудь выезжать. Иначе в депрессию можно впасть от постоянного созерцания этой цветущей жизни. Результата 18-летней деятельности великого кормчего. Век бы ему жить так же, как его стараниями живет масса народа. Диву даюсь, восхваляющим его, но не меньше и тем, кто все это терпит молча. Виктория. Вы думали, что тым тром украинкам с фемену, про яких было так шмат звоночков минулым разом, нехто зрабил у Беларуси крыўду? Оказывается, наш постоянный слухач зрабил дослед у интернете, з якого выникае, что гэта яны сами себе пастрыгли и побили. Американский селянин тему украинских семин выучил в интернете и не только на вашей свободе, а и в других местах. И вот могу что сказать, что там украинцы про них рассказывают. Нашлись и люди, которые их после приезда тули и бачили. Так вот есть у них такая ковярня, Купидон называется. После всех своих пригод, они там, напевно, посмаковавши горилку, гатали, рагатали, рассказывали про свои пригоды тут. И что тут не было такого, оказывается. И там стрижены, это у парику мадам было тут у нас, на ганку КГБ выпруживалась. Парик был на голове у нее. Вот что. А снять и полить зеленкой эту голову, ей ничего не стоило. И все это представление театральное все было это. Вот им. И основная мета была вот это продемонстрировать, а не то, что голыми пузами там подскакать на ганку, это КДБ. Ажно дух займае. Тому, каб крышку отдыхаться, послухаем вершик. Начхать ему на вас и наплевать. Он за людей вас не считал и не считает. Народ, рожденный ползать и лизать, всегда с позором молча вымирает. Рожденный ползать не научится летать. Одни достойно умирают на свободе, другие могут только жопу целовать. Хвостом виляют и копаются в навозе. Добрый день, Радио Свобода. Поважанный Ян Максимюк. Говорит с вами Мария Ивановна, вёска Квасовка, Гродинщина. Ты говоришь, Лукашенко, что ты президент, что мы для тебе дорогие. Так вот, наш президент у тюрьме сидит. За 24 години он бы навел парадок, якого у тебе нема и не будя, покуль ты. Краина перетворилася у колгас. Без предела. Марыя, некаторыя папярэджвалі аб гэтым ператварэнні краіны 17 гадоў таму, тады, калі краіна яшчэ магла стаць чым заўгодна, ці то саўгасам, ці то бананавай рэспублікай, ці то еўрапейскай дзяржавай. Але большасць усё ж выбрала калгас. Дэмакратыю мы тады мелі, чорт бы яе пабраў, і дазволілі дэмакратычна прагаласаваць народу. Зараз ужо ніхто такой памылкі не робіць. Крыху про духовное. Судя по тому, какие цены и какие счета приходят за телефоны и за все остальное, за свет, эту власть иначе как сатанинской не назовешь. И этих всех опричников, тупорылых, недоучек школьных, вот, грабят народ. Посмотрите, он стоит в церкви перед митрополитом, ставит свечку со своим этим огрызком и даже не крестится. Ненавижу эту Украину. Сина, это не Украина, это... Убогий цыганский табор. Еще хочу запытаться у Яна Максимюка, коли можно. Вот где уверенность? Лично у меня нет такой уверенности, что это сатана, кровосос, сыдзе, а не прыдзе, таки самый сатана, кровосос, хоккеист, футболист с тупыми мозгами футбольными и еще кто-то. И обобрали нас, кость нас выпили. Где уверенность? Нет у народа уверенности, поэтому народ и молчит, и гибнет. Тина. Я перечитал новый заповед, напевно, уже третий раз, але не знайшов там запорону жанчынам быть пастырами. Цікава, як в замежных краинах, ці могут жанчыны быть пастырами? Ці ведае про это Радио Свобода? Сергей Шамілёнка, літаратор и проповедник. Могуть. У некоторых реформованных церквах. Першую жанчыну узвяли у сан пастыра у Швеции у 1960 годе. У некоторых протестантских супольностях жанчыны могут быть не только пастырами, але и епископами. Напрыклад, у некаторых церквах, якія звязаныя з пратэстантызмам лютэранскага накірунку, у Нямеччыне, Фінландыі, Швецыі, і ў епіскапальнай царкве, звязанай з англіканствам, ды ў некаторых баптысцкіх супольнасцях. Калі ўжо пайшла гаворка пра духоўныя справы, дык давайце адкажам і на такое пытанне. Ян, можа, знае такое слово «полонізацыя»? Полонізацыя называлася, калі мая маці... выдатница школы, как называлась, школа повшехна, поехала поступать в сельскохозяйственную школу. Ей отмовили в том, что она православная. Набегли ксензы в католическую веру. Так вот, я скажу, что это самое. Теперь я готов задать питание Яну. Так он говорит, мишный белорус, какой веры? Я уже говорил про это. И то, сдается, не раз. Я православной веры, как мои батьки и дяды. И жонка у мяне православная, и все дети хрышчаныя у православной церкви. У Польши есть польская аутакефальная православная церква, до якой я належал, коли жив на Белосточине. А зараз мы с жонкой ходим у храм у Празе, який приналежит православной церкви на чешских землях. Это так само аутакефальная церква. Вы задоволены, Нарачанский? Чаго вы до мяне причапіліся с вашими антипольскими сентиментами? Ти вы думаете, что я полянизовал православных белорусов на Белосточине? Яны, так бы мовіць, і без мяне добра ведаюць, як спалянізавацца. Так што моя дапамога там абсалютна непатрэбная. Калі мы пры Польшчы, дык давайце высветлім яшчэ адно пытанне, звязанае з ёю. Ян Максимюк, вся работа свободы направлена на то, чтобы как-то очернить, охаять Беларусь. А почему вы не рассказываете, что делается в Европе? Ну, хотя бы у твоей родины, бывшей Польши, нашей соседки. Включил я вот на днях Польсат. И что я там увидел? Во-первых, крестьяне будут уходить на пенсию в 67 лет. Раз. И закрываются детские садики, у которых 19 человек и меньше. Два. инвалиды третьей группы будут выгнаны с работы, потому что государство на содержание их дотации предпринимателям не даст. Три. Каждый десятый пенсионер получает такую пенсию, что только на пропитание. Лекарства некоторые в 26 раз подорожали. Стоило 3 злоты 40 гроши, а стоило 84 злоты. Бастуют коморники. Чего только не происходит. А все окей, а все об этом свобода молчит. Это я не выдумал, я вот с Польшата передаю тебе. Ви фактично самі відказали на питання, яке тут нам поставили. Ми говоримо про Польщу, але ж зрозуміло значно менш, чим про Білорусь або про Росію. Якраз тому, що є теми, про які у Білорусі чи Росії журналісти або не хочуть, або бояться згадувати. А у Польщі журналісти не бояться. Ось ваш перелік проблем у Польщі якраз гэтаму доказ. Ви про гэтыя проблеми ведаєте, бо про їх не бояться писати польские журналісти. Дык навошта яшчэ беларусам паўтараць тое, што самі палякі так добра асвятляюць. Наша дапамога тут абсалютна непатрэбная. Першую частку закончым вершам. Нішчына, свабода, на душы спякота, гарам галава гарыць, жывеш быццам у балоце, вады колькі нельга піць, так і сёння Беларусь. На столе налита чарка, кинешь зрок свой на брус. Пусто зникла тая шкварка. 17 год прошло, скардиться няма кому. Вокол колгасное ярмо, боюсь, не выживу. Час колисти был другий, певец спадщины купала, закликал на баррикады, стрельбы только собери. Хочу вас усих спытать, як знищить кайданы, стрельбы ты иди взять, щильными родами и шли бы партизаны. С повагою, Иван. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Бригада магілёўскіх муляраў гатовая звольніцца на знак салідарнасці з незалежным прафсаюзным актывістам Алексеем Паўлоўскім, якому не падоўжылі контракт. Журналіст Александр Баразенка, арыштаваны за тое, што здымаў на відэа акцыю салідарнасці з палітвязнямі, працягвае ў ізалятары галадоўку пратэсту. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус арганізуе збор подпісаў за змены выбарчага законадаўства. Паводле Вуса неабходна дабіцца прысутнасці прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у выбарчых камісіях. Прарэктар Берасцейскага універсітэту Канстанцін Красоўскі падаў у адстаўку з-за нязгоды з пазіцыі кіраўніцтва ўстановы. У Гомелі суд упершыню апраўдаў актывіста, якога абвінавацілі ў лаянцы. Менская арганізацыя АГП выключыла з партыі Андрэя Дмітрыева. Прычыны назвалі палітычную шкоду, нанесеную партыі. Ваш лісток у беларускі каляндар. Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння. Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы. Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас swaboda@rfrl.org. Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Не выпадае паслабляць хваткі, з якой мы ўзяліся рабіць гэтыя званочкі. Так што працягваем. Пахожа, Лукашэнка пайшоў за банк і рішоў заработаць за свае дзеянні пажызненнае заключэнне. Вдруг выясняецца, што ту здзелку, которую он втихаря падпісаў з «Газпромам» ради гарантии своей незыблемой власти и обогащения своей большой и малой семьи, иначе как предательством не назовешь. Это вам не какие-то бумажки, подписанные украинской Юлией Тимошенко с Путиным, а якобы завышенной цене на газ, за которую бедная женщина получила 7 лет лишения свободы от теперешнего президента. Это подлость, это унижение нашего народа, его гордость, его самосознание. Это уничтожение той капли независимости, которую нашему поколению волей Бога удалось получить без кровопролития, за которую наши предки шли на виселицу, на плаху. Лукашенко предал не только нас с вами, но и память о наших героях. Вы не подумали, какие сюрпризы ждут нас от мудрого руководителя, когда откроются условия сделки строительства Островецкой АЭС? Хорошо подумайте. Надеюсь, что золотой шлем ему не поможет избежать заслуженного наказания. И придет время, этот человек станет перед народным судом. Татьяна, Минск. Про некоторые белорусско-корейские параллели. Зараз слухачка казала, что уже забыли повышение. И спокойно купляют мясо за 50 тысяч и дорогую колбасу. На праздник можно позволить, так как копили месяц. Тихо уже. Постепенно привыкаем. Вон у Кореи тоже привыкли к тяжкой жизни и рвут волосы на голове. Это и нас такое чекая. Будем тоже рвать волосы на голове. Только не потому, что нам зарабили, а потому, что сами себе зарабили. В отгуке на слухачку, якая у минулой нашей передачцы так расхваливала президента, что аж уся захвалявалася. Зараз хвалюются иншия. Ну все хорошо, вроде шло в этих звоночках, но Ян уже как пустит уже в конце эту расплаченную помещицу, то все выноси, значит, цветы снимай, икона. Это какой-то капец. Гроб, могила. И только невольно думаешь, у Роспачи, когда ж уже на Руси дурни переведутся, раскулаченные помещицы. Она же, наверное, с ума сошла от того, что ее раскулачили и все ее потомство. Можно свихнуться, если у нее земли только забрали. Вот она и вопит. Конечно, я ее понимаю, потерять только земли. А то лопнуть можно от злости, и Бог знает, что какую чушь нести. Я только ее хочу пожидать. Дай Бог, дорогая дурница, как ты сама очутилась в тюрьме, опынулась и поглядела, какое там солодкое житье, и как тебе там пришлось жениться. Вот я говорю, ну никого более. Вот такое вот дурноту ты несешь, что аж волосы дымом поднимаются, дымом, и в топор человек попадает. И волочит на весь свет. Плекуша истеричная. Дура, Тина. Спочатку подумал, что у попыхах не то и уключил. Бо на той момент выступала некая кобета, которая на все лады расхваливала нашего проводыра. И умница, мовляв, и молодец, и патриот, и таки, и сяки. И дай Бог здоровья не только ему, але и усім потомкам до пятого колена. И низкий-низкий ему поклон, и так далее. Ведаете, яна, видать, забыла еще облизать ему одно место. Тому питання, навод не знаю кому, може я на Максимуку. Чому вот такие недалекие люмпины за податки американских громадянов на все лаи хвалят проводера диктатора? А мы так само за свои гроши на наши Белрадио не можем поругать нашего проводера. До речи, поругать есть за что. Вот такое питание, так сказать, на засыпку. Можете полаять. И наша с вами передача первый этому доказ. Одно, что треба перед собой бачить мяжу, за якой разумная, логичная лаянка перетворается в неразумную. Як кажуть, не кидайте перлин своей лаянки на сухо. Додавайте да яе сос з лягічных аргументаў. Цяжкое пытанне. Хотелось бы услышать комментарий, ваш комментарий по интересующемуся меня вопросу. На днях президент США подписал очередной документ, акт о демократии в Беларуси, которым вводятся очередные санкции и ограничения на поездки белорусских руководителей за то, что в стране имеются политически заключенные. Допустим, это правильно. Но в чем мой вопрос? Почему до сих пор ни Евросоюз, ни тот же Барак Обама никаким словом не обмолвились о том, что в соседней с Белоруссией стране таких же протестующих не посадили в тюрьму, а убили 16 человек и около сотни раненых. И все молчат. Не то, что там санкции или еще что-то, даже осуждения нету. Почему такие двойные стандарты? У страны, которой нет газа и нефти, можно в отношении что угодно творить, а в стране, в которой есть и газ, и нефть, на все закрываются глаза. Магчыма, вы маете рацию. Мне тяжко сказать, чому Барак Обама або Жозе Мануэль Барозу не выказались на контрастрелу в Казахстане. Але я на гэтую справу гляджу наступным чынам. Беларусам усё ж пашанцавала, і з гэтага трэба толькі цешыцца, а не абурацца. Бо пра беларусаў яшчэ помняць ды згадваюць і ў Вашынгтоне, і ў Брусэлі. І вераць, што яны некалі змогуць апамятацца. А што сказаць пра казахаў? Ці іхная сітуацыя не падаецца вам зусім безнадзейнай? Настолькі безнадзейнай, што і згадваць іх нікому не хочацца? Калі я стараюся пракаментаваць кожны або амаль кожны званочак, дык аказваецца, што колькасць званочкаў у перадачцы рэзка ідзе на спад. А таму, каб захаваць звычайную колькасную раўнавагу паміж мадэратарам і аўтарамі, цяпер будуць званочкі без каментароў. Вольная трыбуна. Зараз пачула, што Абама ўвёў санкцыі ад астатнім. Хацелася б, каб Абама яшчэ зрабіў санкцыі аператару па наводкі, што закрыў канал Евроньюз. Теперь включили некую страшидлу. А тых программ невозможно было глядеть спокойно. Теперь добавили такую же. Лукашенко не треба лечить до президента. Если слушаю президент. Какой? Який он президент? Самозванец. Сам себе выбрал. На четвертый срок подал. Есть два способа избавиться от Лукашенко. Это первый способ, это его не выбирать. А второй способ, установить закон, по которому он дважды может только стать президентом. Эти два способа. Поставьте себе как цель. И выберите путь к этой цели, и вы тогда достигнете, ну, желаемого результата. А так зачем же вы болтологией занимаетесь, а результата никакого? Вас приветствует аналитик. У меня есть пожелание сделать это радио более полезным для слушателей. И что им нужно, предлагаю спросить у них самих. День, это Андрей из Пинска. Вот почитал в интернете на сайте «Комсомольской правды» статью о том, что правительство выделяет в 7 раз больше денег на пенсии, чем на детей. Ну, понятно, все это делается, конечно, с указки президента нашего. Вижу только одно объяснение этому. В 7 раз больше на пенсионеров тратить, хотя еще многие пенсионеры более 20% сами еще работают. Это можно объяснить только тем, что наш президент совершенно не думает о наших детях. У него есть свои дети, особенно Колька, это самое главное для него дети. О них-то он думает, им все позволяет. Вот. А наших детей, он совсем о них не думает, поэтому будущего нашей страны с таким президентом не будет. Конечно, все понятно, ведь дети не участвуют в голосовании, они не ходят на выборы по закону, они имеют право голоса. А пенсионерам Лукашенко добавит пенсии, они придут, за него проголосуют. Вось и проминаются святы зимовые, вельми чеканые усими. Краина Беларусь уступила у новый 2012 год. Со старыми, у сэнсе с тымі ж начальнікамі, вельмі стаміўся, ад якіх народ беларускі. Владимир Караткевич казаў, які народ, такія начальнікі. Так, праўда, толькі народ ужо абышоў сваіх кіруючых у сваёй прыстойнасці, маральнасці ад зямлі нашай, працавітасці на гэтай Божай зямлі, праўдзівасці, нацыянальнай годнасці. Напэўна, начальнікі гэтыя нам і ад Бога, як кара, что забылися про годность свою белорусскую. Послушал передачу. Что делать оппозиции? Финал грустный. Нужно ждать с моря погоды. А тут и моря нет. Но выход есть. Как говорится, все гениальное просто. Нужно всем партиям и движениям выступить в поддержку власти по всем направлениям ее деятельности. Наступит срок и трепет. Народ, увидев общего врага, объединится. У него станет меньше страха. И сам решит, чего хочет. Иначе до скончания века будем по очереди сидеть в тюрьме и слушать Шушкевича о том, как он дал свободу белорусскому народу в Вискулях. Народ на площадь не выйдет, потому что приспособились. Еще недели две тому назад Баразинов проходили, присматривались к ценам, возмущались. А сейчас уже забыли, какие цены были две недели тому назад. И смотрю, и покупают сыры твердые по 50 тысяч, и сухую колбасу до 100 тысяч рублей. Так что все всех устраивает. Подарки дети получили от Николая и президента, рады-радёшеньки. А тут что, единицы выходят на площадь, их только штрафуют и садят на сутки. Так и будет продолжаться в 2012 году. Лариса, город Минск. Я думаю, что фраза Юлиана Семенова «страх действует парализующе» показывает вот сам КДБшный принцип, которым КДБ пользуется для удержания власти, для удержания диктатуры. Поэтому это событие для белорусского общества, поступок Никиты Коваленко, в том плане, что показывает, что страх парализующе действует, но не на все общество. И я думаю, что сообщения о таких акциях у КДБ будут прямо до самой смены власти в Белоруссии. Ну а последним словом, которая «Свобода» передаст в обход Белтелерадиокомпании, это будет слово «Победа». За победой, за этим словом, оклемаются и Белтелерадио, белорусское радио, и начнется нормальный разговор со страной. Скажите-ка, Леваска, это рождение вот этого вот Христа, что за великий светлый праздник? Ну, пусть объясните, в чем он светлый? Тлумачить не будем. Позна, як нам здається. Треба було слухати, коли у нас працював батюшка Кастусь Бандарук з Білосточчини. Коли ви тоді не доп'яли, так нема сенсу дурити собі і нам голови зараз. Не переживайте. Можна жити без світлого роства, як і раней. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропанови, я на їх адгукнуся. Критикуйте, я може й не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвонював своїм дзвоночком Іван Максимюк.